значит, мужичка на скорой помощи. Но он спрашивает у санитара: «Слышь, ребятки, а куда вы меня везете?» Они говорят: «Как куда? В морг». «Да вы что, ребята, я же еще не умер». «Ну так мы же еще и не приехали, о». Приезжает сумасшедший дом комиссия. Ну и спрашивает у директора: «Слушайте, а что это у вас по коридору все психи с рулями от автомобилей бегают, а?» Директор достает из сейфа руль и говорит: «Поехали проверим». Вот вы знаете, ну все методы перепробовал. Не могу бросить курить и все. Ну что делать, не знаю, он посоветуйте. А вы конфеты пробовали? Пробовал, но они же не горят. Психиатр обследует пациента, ну, с помощью специального теста. Ну и говорит ему: «Вот прошлое воскресенье я был свидетелем одной страшной трагедии на улице. Вы представляете, значит, одного мотоциклиста переехала машина, ну, отрезав ему голову напрочь. Мотоциклист встал, поднял голову, значит, с земли и пошел в ближайшую аптеку, ну, чтобы ему там приклеили голову к туловищу. Ну, в этом месте пациент, значит, так напрягся, посмотрел так недоверчиво на доктора и говорит: что-то в вашей истории, доктор, концы с концами не сходятся. Аптека в воскресенье же закрыта, а?» Отъезжающий в отпуск врач делает обход палаты. «Иванов, до свидания!» «До свидания, Петров!» «А вы, Сидоров, прощайте!» В кабинет к врачу-психиатру пришла очень взволнованная женщина. «Доктор, — говорит она, — вы должны заняться моим мужем. С ним случилось нечто невероятное». «А что ж такое?» – спрашивает врач. «Ну, ему кажется, что он – это я». «Это очень интересно», – говорит психиатр. «Прошу вас привести сюда своего мужа». «А зачем приводить?» – спрашивает женщина. «Я же есть мой муж». Разговаривают два врача. Один говорит: «Ты знаешь, вот я в своей врачебной деятельности только один раз допустил ошибку». «А какую ж?» «Ну, понимаешь, вылечил пациента за два визита, а потом только узнал, что он миллионер». Надпись у входа в кабинет психиатра: «Больных, ожидающих приема, просим не делиться друг с другом симптомами заболевания. Это сильно затрудняет постановку диагноза». Заядлый охотник встречается в пивной с местным врачом. «Здравствуйте, доктор. А вы знаете, кого я сегодня подстрелил?» «Знаю, я уже его перевязал». Приходит к психиатру измученная женщина и говорит: «Доктор, ну сделайте что-нибудь, я уже не могу». «А что такое?» «Мой муж все время расстраивается». «Ну стоит ли волноваться по таким пустякам? Не обращайте внимания. Ну не могу же я спать сразу с тремя». «Так, кажется, вы уже у меня были, да?» – спрашивает врач у больного. «Как ваша фамилия?» «Семенов». «Ага. Трипер?» «Не, Андрей». Девушка у врача: «Доктор, Вы знаете, я страдаю половым бессилием. Да? А в чем это выражается? Вы знаете, я не могу отказать ни одному мужчине. Вот. Утром, после проведенной вместе ночи, женщина говорит мужчине. А вы знаете, я, пожалуй, могу угадать вашу профессию. Да? А кто же я, по-вашему, спрашивает мужик. А вы, наверное, доктор, да? И анестезиолог. О, а как же вы догадались? А я ничего не почувствовала. Женщина у врача. Доктор, вот все говорят, что у меня лошадиный зад. Что же мне делать? Ну, врач говорит, а ну повернитесь. Ну, осмотрел ее и чего-то пишет там. А женщина говорит, доктор, а что вы там пишете? А я пишу вам разрешение срать на мостовой. Кабинет с надписью «Логопед» просовывается голова мужика и спрашивает «Мона?» «Не Мона, а Нуна», отвечает логопед. Ну что же, больной, идем на поправочку, а? Пульс у вас нормальный. Да нет, доктор, вы возьмите вот левую руку, правая же у меня протез. Больной говорит, доктор, вот у вас такая же болезнь, как у меня, а вы пьете и кушаете без ограничений, а мне вот все запрещаете, а? Ну, между нами, дорогой, большая разница. А какая же? Ну, вы хотите лечиться, а мне это и в голову не приходит. На сеансе гипноза врач объявляет, значит. Сейчас я вот загипнотизирую вот этого мужичка, и он забудет обо всем на свете. Ну, тут раздается из зала голос. Минуточку, доктор. Пусть сначала вернет мне долг. Ну как, вы стали лучше слышать с новым слуховым аппаратом, а? О, да, конечно. Ну теперь я уже 3 раза менял завещание, вот. Везет медсестра на каталке больного. А он ей говорит, сестра, может это, в реанимацию заедем, а? Она ему говорит строго, нет, доктор сказал в морг, значит морг. Замучила мужика бессонница. Ну ничего не помогает. Ни таблетки, ни расслабления никакое. Ну ничего. Пришел к врачу. Врач ему говорит, а вы считайте. Считайте на ночь. Вот ложитесь в постель и считайте. Ну через день приходит опять мужик к врачу. Врач говорит, ну что, помогло? Да, помогло. Ну и как? Ну досчитал до 28450. И потом надо уже было идти на работу. Вот. Врач пациенту. Вы выполнили мои рекомендации? Да, доктор. Ваш племянник уже директор фирмы. Вот. Приходит студент кулинарного техникума к врачу, значит. Что у вас? Рассказывайте, говорит врач. Да не, мне показать надо. Говорит студент, ну и снимает штаны. «Боже ж мой, где же это вас так угораздило?» – спрашивает врач. «Да вы знаете, доктор, у нас были экзамены по первым блюдам. Ну, я приготовил борщ, значит». Преподаватель попробовал и говорит, Знаешь что, Вася, иди в туалет и вылей свой борщ нахер. Ну я так и сделал. Ой-ой-ой. Приходит к врачу старый еврей. Доктор, что ж мне делать? У меня такой сильный кашель. А сколько вам лет? 70. Ну вот когда вам было 40 лет, интересуется врач. Вы кашляли? Боже избави. Ну а в 50? Тоже нет. В 60? Нет. Ну а когда же вам кашлять, как не теперь, а? Так, больной, анализы показали, что у вас СПИД. А что ж мне теперь делать, доктор? Ну, поезжайте на курорт, на грязи. А зачем мне эти грязи? Ну, попривыкните к земле. Встречаются два пенсионера. Один говорит: да, подкосила меня жизнь. Представляешь, я вот уже 5 лет не курю, не пью, острого и жареного не ем. Ну, одна диета, скукота. Шо, уже 5 лет? О, плохи твои дела. Ну, а ты как? Да у меня значительно лучше. Вот то, что у тебя, у меня только 2 года. О, вот видите, я порекомендовал вам выкуривать только по одной сигаретке после еды. И вот результат, а? У вас прекрасный здоровый вид, смотрите, вот вы заметно поправились. Ну еще бы, доктор, я ж теперь ем 10 раз в день. Вы знаете, вот мой муж... Ну, очень часто разговаривает сам с собой. Да ладно, успокойтесь. Наш нервный век – это весьма распространенное явление. Да, но он же разговаривает сам с собой по телефону. Так, больной, что-то не нравится мне ваш кашель, говорит врач больному. Ну, извините, пожалуйста, доктор, но лучше я не могу. К врачу приходит кинозвезда. Доктор, мне раздеваться? Не, не надо. Я уже видел ваш последний фильм. В дворе весна. Сидит и скучает в кабинете врач-хирург. Ну, заходит к нему мужичок. Говорит: что у вас такое? Да вы знаете, доктор, вот у меня в паху, вот тут, когда я так приседаю, вот начинает болеть. Да, а ну снимайте штаны. Ну, мужик снял штаны. Подойдите поближе. Мужик подошел. Врач так посмотрел, потом берет, значит, такую палочку с ваткой, макает в красное чернило и мажет мужику левое яйцо. Что-то пишет на бумажке и говорит ему: так, одевайте штаны и быстренько теперь, значит, к терапевту. Да там, доктор, там очередь. Ничего, скажете, что вас хирург послал, срочно, значит, быстро, быстренько к терапевту, потом опять ко мне. Ну, мужик побежал, испуганный, значит, приходит к терапевту, он говорит: что у вас? Ну вот, хирург направил, вот, значит, бумажечку дал, написал. Ну, терапевт берет бумажечку, читает, значит. Он говорит: да? А что ж такое у вас? Ну вот, понимаете, доктор, я когда вот так приседаю, то у меня вот в паху начинает болеть. Да? А ну снимайте штаны. Ну, мужик снял штаны. Ну, врач посмотрел. Потом берет, значит, палочку с ваткой, макает в синее чернило и мажет ему правое яйцо синими чернилами. Так, одевайте штаны. Что-то пишет на бумажке и говорит: теперь срочно к хирургу опять. Скажите, что я уже посмотрел, значит, рекомендацию я написал. Хорошо, мужик бежит к хирургу срочно, перепуганный, значит, отдает ему эту бумажечку. Хирург разворачивает и читает. А в бумажечке написано: «Вася, Христос воскрес». И подпись дальше: «Воистину воскрес». «Сестра», — говорит врач медсестре, «возьмите, пожалуйста, термометр, вот пойдите во вторую палату и замените его подмышкой у кого-то из больных на мою шариковую авторучку». Вот. В больничном садике сидят два мужичка на скамейке. Ну, один непрерывно глотает какие-то таблетки. Ну, сосед его спрашивает: «А что ты за таблетки глотаешь?» «Да это болеутоляющие». «А что, у тебя что-нибудь болит?» «Да не, ну сегодня кончается срок их годности». Вот. «Доктор, что мне делать? Я постоянно сам с собой разговариваю». «А мешаете жене или близким?» «Да, да не, я живу один». «Ну так разговаривайте себе на здоровье». «Ой, доктор, если бы вы знали, какой же я нудный». А какая разница между шизофреником и неврастенником, а? Ну, шизофреник знает, что дважды два – пять и спокоен. А неврастенник же уверен, что дважды два – четыре, но нервничает. Пришел мужик в аптеку и спрашивает: «А у вас икра черная есть?» «Есть». «Хм, может, у вас и крабы есть?» «Есть». «Ну тогда отпустите. Давайте рецепт». По территории психбольницы прогуливается больной. Ну и на веревочке за собой, значит, тащит галошу. Ну, мимо проходит врач и думает: надо бы вообще его проверить, как идет выздоровление. Ну, подходит и говорит: «Ха, больной, и кого же это вы тащите за собой?» «Никого, а что? Это же галоша». «О, ну что ж, отлично, значит, скоро можно вас выписывать». Ну и пошел врач дальше. А больной поворачивается, значит, и говорит: «Вот здорово мы его провели, да, Бобик?» «Боже ж мой!» – восклицает зубной врач, заглядывая в рот больному. «Я никогда еще не видел такого огромного дупла, как у вас! Я никогда еще не видел такого огромного дупла, как у вас!» «Ой, а зачем это вы мне повторяете два раза?» – говорит больной. «Да я не повторил, это эхо!» Окулисту на день рождения коллеги подарили огромный такой хрустальный глаз. Ну, он посмотрел и говорит: «Интересно, а что бы вы подарили гинекологу, а?» «Доктор, все ли грибы можно есть, а?» «Все. Но только некоторые из них один раз». Звонит клиент врачу: «Доктор, у моей жены приступ аппендицита, приезжайте скорее». «Вы что, шутите? Не так давно я же вашей жене уже удалил аппендикс. Неужели вы считаете, что у человека может быть два аппендикса, а? А вы что, доктор, считаете, что человек не может жениться во второй раз, а?» К больнице подъезжает машина скорой помощи. Ну, выбегают санитары, значит. «Что случилось?» – спрашивает один из них, заглянув в машину. Ты ж по рации передал, что везешь одного пешехода, сбитого машиной, а у тебя в машине аж 4. А водитель скорой говорит: остальных сбил я. Слушайте, что это за лекарство вы мне выписали, от которого меня аж наружу выворачивает? Ну так там же написано на нем: наружное. Заносят в больницу человека с пробитой головой. Ну, сестра, значит, заполняет медицинскую карточку и спрашивает его: ваша фамилия? Муткин. Вы женаты? Да не, это автомобильная катастрофа. Звонит мужик в скорую помощь. Алло, алло, приезжайте быстрее, тут моя жена по ошибке выпила стакан бензина. Так теперь она бегает, как угорелая в саду вокруг клумбы и не может никак остановиться. Ну ничего, говорит доктор ему, вы успокойтесь, закройте получше калитку, а там жена остановится, когда израсходуется весь запас бензина. Вот. Очнулся мужик после операции и говорит: слушайте, а что со мной произошло? Ему говорят: да вы попали в автомобильную катастрофу, и вот вас уже прооперировали. Так я что, в больнице? Да, большей частью. Жалуется врачу пациент на сильный кашель. «Вам надо срочно бросить курить», — говорит врач. Ну, пациент подвигает ему конвертик так с деньгами. Врач заглядывает внутрь и говорит: «Но не сразу. Постепенно, постепенно, постепенно». Врач-психиатр ласково говорит очередному пациенту: «Прошу вас лечь, расслабиться и рассказать мне обо всех ваших заботах». «Ой, доктор, вот вы моя последняя надежда. Займите мне 100 рублей до получки, а?» Пришел в больницу мужик с обожженными ушами. Ну, врач спрашивает: «А что ж случилось?» «Да понимаете, — говорит мужик, — я смотрел по телевизору футбол, а жена гладила. Ну, она поставила утюг рядом с телефоном. Ну, тут какой-то мужик позвонил, я схватил, значит, утюг вместо трубки, вот». Ну, доктор так кивнул, понимающе, потом говорит: «Ну, а что ж случилось с другим ухом?» «Ну, так этот мужик перезвонил опять». К зубному врачу приходит трясущийся от страха мужик. «Придется удалять зуб», — говорит врач после осмотра. Ну, мужик еще затрясся сильнее. Врач ему тогда наливает рюмочку водки и говорит: «Вот выпейте для храбрости». Ну, мужик выпил, ну, не перестает трястись. Врач наливает ему еще рюмочку водки, он еще одну выпил, потом еще, ну и так еще следующую. Потом врач говорит: «Ну что, осмелели?» А мужик говорит: «Пусть только кто-нибудь попробует притронуться к моему зубу». «А почему вы отказались сделать прививку от оспы?» «А потому что мой дедушка вот погиб после такой прививки». «А? От оспы погиб, что ли?» «Да не, он вывалился с 7-го этажа. В кабинете дантиста мужик вытаскивает бумажник, но врач ему говорит: «Не, пока сейчас платить не надо, подождите». А мужик говорит: Так я не собираюсь платить. Я просто хотел пересчитать деньги перед тем, как вы мне сделаете наркоз. А вот санитарный врач приходит с проверкой на одно из предприятий. Ну и поражен, конечно, обилием мух, которые там летают. Он говорит хозяину предприятия: ну неужели вы не могли хоть липкую ленту купить, чтобы избавиться как-то от этих мух? А хозяин говорит: не, мы б разорились. А чего? Да эти мухи — это единственное, что мешает спать моим рабочим на работе. Алло, скорая, приезжайте скорее, у моего мужа температура 45 градусов. Ей говорят: девушка, вам, наверное, надо уже вызывать пожарников, а не врача. Женщина, вашему мужу нужен покой. Я вот вам сейчас выпишу прекрасное средство для успокоения нервной системы. А когда его мужу надо принимать? Да не мужу, а вам. Психбольнице один больной говорит другому: вот завтра будет смеху. Витька проснется, начнет голову искать. Она в тумбочке. Алло, доктор, приезжайте поскорей, у моей жены тут белая горячка. А чего вы так решили? Да тут полная комната чертей, она их не видит. Заходит мужичок в аптеку: доктор, у вас есть что-нибудь от головной боли? Нету, будет через недельку. Ну так у меня же голова сейчас болит. Ну я могу вам дать средство, чтобы она у вас недельку поболела. Дорогой, говорит жена мужу, ты знаешь, доктор посоветовал мне путешествовать. Куда мы поедем? Муж говорит: к другому врачу. Врач спрашивает пациента: какой максимальный вес вы имели? Ну, в прошлом году 112 было килограммов, а в этом вот 115 уже. Да, а минимальный? 3 килограмма 400 граммов. Когда родился? Так, дорогой, говорит врач больному, будем делать операцию. А больной говорит: да нет, доктор, я лучше умру, чем прооперируюсь. Но, вы знаете, одно другому же не мешает. К невропатологу пришел мужик и говорит: доктор, вот по мне все время бегают маленькие крокодильчики какие-то. Ну и стряхивает так руками. Говорит, такие зелененькие, противненькие. И снова стряхивает. А врач начал дергаться. Говорит: а что вы их на меня это сбрасываете, а? Доктор, я все время вот перед глазами вижу мелькающие точки такие, а? Ну, врач прописал ему очки. Через некоторое время мужик этот приходит снова к врачу. Ну как, лучше, спрашивает врач. О, конечно, говорит мужик. Теперь я вот эти точки вижу гораздо отчетливее. Во. Один миллионер говорит своему врачу: вы знаете, я решил не платить вам больше гонораров, Но вместо этого я вписал вас в свое завещание. Ну как, вы довольны? Конечно, говорит врач. Только будьте добры, вот верните мне рецептик, я должен внести некоторые изменения. Пришла девушка к психиатру и говорит: вы знаете, с некоторых пор мне каждую ночь снится адмирал Нельсон. А вчера вот он сделал мне официальное предложение. И знаете, я согласилась стать его женой. О, интересный случай такой в нашей практике, а? Говорит доктор. Ну чем же я могу вам помочь? А вы мне посоветуйте, как быть? Вот оставить ли девичью фамилию или называться миссис Нельсон? Заходит в больницу, в кабинет мужичок. Ну, а там тоже сидит какой-то мужичок. Спрашивает его: чего вам? Он говорит: да вы знаете, у меня вот ноги болят выше. Ну, вот желудок тоже что-то побаливает. Да выше. Вот, ну и в груди хрипит. Выше. Вот горло еще болит. Да я же говорю вам, выше, выше. Этажом выше, там находится терапевт, а я просто электромонтер. Могу вас заверить, со своей болезнью вы доживете спокойно до 80 лет. Доктор, а что, мое здоровье настолько ухудшилось? В прошлом году вы же уверяли меня, что доживу до 100 лет, а? Так, больной. А бывает у вас, вот что вы слышите какие-то голоса и не знаете, чьи они, откуда доносятся, а? Вообще-то бывает, да, вот по телефону. Вот скажите мне честно, больной, вы спиртное употребляете? Ну, доктор, исключительно в торжественных случаях. Ну, когда, например? Ну, вот, когда есть что выпить. Из аптеки отлучился продавец и оставил вместо себя практиканта. Ну, возвращается и спрашивает: ну, чё, кто-нибудь приходил? Да один тут с простудой. Ну, что ты ему дал? Слабительное. Да ты чё, говорит, спятил? А где же он? А чего? Да он за углом стоит, кашлянуть боится. Молодому врачу говорит профессор: вы чего такой грустный, коллега? Ваш же первый пациент выздоровел, все нормально. А молодой говорит: да я вот, говорит, ума не приложу, что ему помогло? Здравствуйте, я хотел бы вот записаться к зубному врачу. Пожалуйста, приходите 10 декабря. Да вы что, 10 декабря? А сейчас же только 2 июля. Я же могу умереть до этого времени. Ну ничего страшного, вы же всегда можете отказаться от своей очереди. На что жалуетесь, больной, а? Да мне вот постоянно кажется, что меня кто-то преследует. И давно это с вами? Ну, с тех пор, как я бежал из тюрьмы. На кладбище, значит, встречаются два врача. Один спрашивает у другого: а шо, Гриш, у тебя тоже инвентаризация, а? В магазин оптика заходит покупатель. Добрый день, приветствует его продавец. Вам нужны очки -9, да? О, а как вы угадали, что я близорукий? Да очень просто. Вы просто вместо двери вошли через окно. Пациенту психиатра. Доктор, вы знаете, мне кажется, что я вот схожу уже с ума. Да? А в чем же это выражать? Да я сам себе письма пишу. Во. Ну и когда же вы отправили последнее? Сегодня утром. И что же вы там написали? Ну, откуда же я знаю? Вот завтра почтальон принесет, тогда я и прочитаю. Встречаются две старушки. Ну что, Петровна, ты где была? Да вот у окулиста. Ну и как зрение? Ой, ты знаешь, смотрела, но не угадала ни одной буквы. Алло, добрый день. Это говорит секретарь доктора Пупкина. Вы знаете, я вас беспокою по той причине, что наш чек, который был послан вам, вернулся неоплаченным. Вот передайте доктору, что мой артрит тоже вернулся ко мне невылеченным. О. Алло, алло, это скорая? Да, скорая. Вы знаете, у нас тут один мужичок этот штопор проглотил. Ну вы что-нибудь предприняли там, а? Ну мы пока это, мы пока вилочкой открываем, а? Здравствуйте, доктор. Вы знаете, я к вам никогда не пришел, вот это родственники заставили только. А в чем дело? Да они послали меня к вам, потому что я предпочитаю хлопчатобумажные носки вместо синтетических. Ну, вы знаете, я... Ничего ж такого нет, я тоже предпочитаю хлопчатобумажные носки. Да, доктор, а вы их как предпочитаете? С растительным маслом или с майонезом, а? Приходит мужик к доктору и начинает жаловаться. И то болит, и вот это болит, и здесь болит, и там болит. Ну, врач ему говорит, вам надо срочно бросить курить, пить только по большим праздникам и в меру. Не задерживаться на работе, значит, приходите домой не позже 7 часов вечера. Все, все, хватит, доктор, остальное мне расскажет жена. Ну как это, у вас в деревне нет врача? Как это? Ну что же вы делаете? А ничего, умираем естественной смертью. О. Заболели муж и жена. Ну, родственники вызвали врача. Врач приехал, осмотрел их и говорит родственникам. Вы знаете, боюсь, что они оба скоро овдовеют. Окулист показывает пациенту таблицу с буквами разной величины. К, Р, Л, Т, Ф, З, В, Н, Р, Т. Ну, вот такие буквы. Вы можете прочитать эту строчку? Не, не могу. А эту? Не. Ну, тогда врач говорит, ну, это же невероятно. Не может быть, чтобы вы не могли различить буквы вот такого огромного размера. Да буквы я-то, доктор, различаю. Но я вот не могу выговорить это слово. О. Алло, доктор, здравствуйте. Вы знаете, вот наконец-то вас застал, а? Ну целую неделю не могу попасть к вам на прием. А вы знаете, вы договоритесь с моей секретаршей о встрече? Да я уже договорился, и мы с ней, в общем-то, неплохо провели время. Но мне все-таки хотелось бы встретиться с вами. Так, дорогой, что-то мне не нравится ваш кашель, а? Вы сколько сигарет в день выкуриваете, а? Ну, как когда, доктор? Вообще-то в зависимости от того, сколько знакомых встречу. Ой, доктор, хотелось бы еще пожить. Ну, хотя бы до той поры, пока не расплачусь с долгами. Ну, вы что, дорогой, собираетесь жить вечно, да? Ветеринарный врач в зоопарке заметил, что один из слонов кашляет. Он добавил ему в ведро, значит, с водой горячего венца. На утро слон был совершенно здоров, но три других слона начали кашлять. Доктор, ну 10 тысяч долларов за операцию — это слишком дорого, вы что? Ну, можете обратиться к моему коллеге Муткину. Он вообще не возьмет с вас ничего. А он же делает операции бесплатно? Нет. Просто ему обычно платят уже наследники прооперированного. У кабинета зубного врача сидят мужчина и женщина. Но мужик сидит спокойно, а женщина нервничает, переживает, ручки трет, там скотчит, бегает, значит. А мужик ей говорит: да что вы так переживаете, там ничего страшного нету. Она ему говорит: это для вас ничего страшного, а зубной врач мой зять. О. В травматологическом отделении беседуют двое больных в гипсе. Где же ты тебя так угораздило, а? Да врезался в гараж, представляешь? О, автомобиль, конечно, разбит, да, вдребодан? Да не, я пешком возвращался домой. Во. Заходит мужичок к зубному врачу и говорит: доктор, ну так зуб болит, что хочется на стенку лезть. А врач ему говорит: а вы уверены, что на стенке он не будет болеть, а? Зашел один мужичок купить себе слуховой аппарат. Ну, выбирал один, другой, третий, не подходит ему все, дорого. Ну, тогда ему продавец говорит: а вы вот это возьмите. Вот это обычная вот картонная коробка, в которой, значит, на проволочке привязана пуговица. Вот так вот пуговичку вы вставляете в ухо, а коробку прячете во внутренний карман. И что, я буду лучше слышать? Не. Но вот люди, которые увидят проволочку, будут говорить громче. Больной, вы вот будьте внимательны. Вот эти таблетки, что я вам выписал, надо принимать где-то минут за 15 до головной боли. О. Доктор, вот мне кажется, будто бы у меня раздвоение личности. Вот вроде бы я, но это не я, а как будто бы нас двое. А врач говорит: ничего не понимаю. Ну, повторите еще раз, только не говорите одновременно вдвоем. Вот. Ой, вы знаете, доктор, мне так вот это противно пить лекарства, ну не могу я. Да ладно, ну что вы, больной, ну здесь ничего нет противного, это пустяковое дело. Вот вы пьете лекарство, а думаете, что это пиво. А нельзя так, доктор, вот чтобы я пил пиво, а думал, что это лекарство, а? Поздравляю вас! Операция прошла успешно, говорит врач очнувшемуся после наркоза пациенту. А пациент говорит: Спасибо, доктор, что успешно, но я-то заходил в операционную только для того, чтобы починить водопроводный кран.